Он сел за столик и принялся за пиво. Забавно, он еще не выпил и половины пинта, а пиво, похоже, уже ударило в голову. Кто-то оставил на столике мятый, замусоленный номер «Стандарт». Ребус попытался сосредоточиться на спортивном обзоре и даже начал решать кроссворд. Потом он перезвонил, его соединили с кем-то, кого он не знал, а потом еще с кем-то, кого он тоже не знал. В пивную вкатилась шумная орава парней, по виду строительных рабочих. Один из них включил музыкальный автомат, и стены пивной разом содрогнулись от оглушительных аккордов рожденного быть свободным группы «Степпенвульф». Но ребята убеждали несговорчивого бармена еще немного наддать. «Если вы минутку подождете, инспектор Ребус, с вами хочет переговорить старший инспектор Лейн. О, боже, но я...» Слишком поздно. В трубке воцарилась тишина. Ребус отодвинул трубку от лица и скривил лицо в мученическую гримасу. Потом трубку взял сам Говард Лейн. Ребус заткнул ухо пальцем, прижав другое ухо к трубке. «А, инспектор Ребус, я хотел сказать вам пару слов. Вас не так-то просто поймать. По поводу вчерашнего инцидента с прессой», — голос Лейна был бесстрастен. «Вы что, не понимаете, что оказались на волоске от официального выговора? Еще одна выходка в этом роде, и я сам лично прослежу, чтобы вас отправили домой, в Шотландию, в багажном отделении автобуса «Национальный экспресс». Вам все ясно?» Ребус внимательно слушал, не говоря ни слова. Ему казалось, что он слышит сдавленный смех Кэт Фаррадей, сидящей в кабинете Лейна. «Я спрашиваю, вам все ясно?» «Да, сэр». «Хорошо». Шорох бумаги. «Так, вам понадобился некий адрес, так?» «Да, сэр». «И он может стать зацепкой?» «Да, сэр». Ребус внезапно засомневался, стоит ли заваривать эту кашу. Дай бог, чтобы игра стоила свеч. Если выяснится, что он в личных целях использовал полномочия лондонской полиции, он в одночасье окажется без работы с перспективами такими же радужными, как у чистильщика сапог на нудистском пляже. Но Лейн все же дал ему адрес и даже добавил фамилию Кенни. «Откис», — сказал он, — «его адрес. Многоэтажный дом Педро Тауэр, Черчилл Эстейт. Я думаю, это где-то в Хакни». «Спасибо, сэр», — сказал Ребус. «Да, кстати», — спохватился Лейн, — «вы слушаете, инспектор Ребус?» «Да, сэр. Судя по тому, что мне говорили об этом квартале, вам потребуется охрана, если надумаете ехать туда. Понятно? Что, неспокойно там?» «Да, сэр?» «Неспокойно. Это еще мягко сказано, сынок. Мы там тренируем наших десантников. Там просто настоящий Бейрут». «Спасибо за совет, сэр». Ребус хотел добавить, что когда-то и сам служил в специальном военно-воздушном полку, и потому сильно сомневается, что столкнется в Педро Тауэр с трудностями, каких ему не доводилось испытывать на базе СВВП в Херрифорде. И здесь, и там надо держать ухо востро. Ребята-строители играли в пул, громко переговариваясь на кокни с примесью ирландского акцента. Песня «Рожденный быть свободным» умолкла. Ребус допил свою пинту и заказал еще. «Кенни Уоткис. Значит, существует связь, и весьма ощутимая, между Томми Уоткисом и приятелем Саманты. Как такое могло произойти в городе с населением в 10 миллионов душ?» Ребус вдруг почувствовал, как его охватывает приступ клаустрофобии. Словно рот ему завязали шарфом, а на голову нахлобучили шерстяной мешок. «Я бы на твоем месте постерегся, приятель», — сказал ему бармен, когда Ребус протянул руку за второй пинтой. — «Как бы эта штука тебя не прикончила?» «Если я сам ее раньше не прикончу», — парировал Ребус и поднял кружку к губам, подмигивая бармену. Водитель такси наотрез отказался вести его в Черчилл-Эстейт. «Я вас высажу в двух кварталах оттуда и покажу, как дойти, но сам ни за что туда не поеду». «Идет», — сказал Ребус. И так он доехал на такси до того места, где его высадил водитель, и прошел пешком оставшийся путь. Все выглядело не так уж плохо. На окраинах Эдинбурга он видал кварталы и похуже. Здания из серого бетона, осколки битого стекла под ногами, заколоченные окна и стены, исписанные названиями местных банд. Видимо, банда «Джиз» была здесь самой влиятельной. Но встречались названия настолько причудливые, что Ребус не мог разобрать ни слова. Какие-то ребята катались на скейтбордах на площадке, сконструированной из ящиков, досок и кирпичей. Поистине, голь на выдумке хитра. Ребус остановился на минутку посмотреть на них. Судя по всему, эти ребята настоящие профи. Ребус подошел к району жилой застройки, состоявшему из 4 многоэтажек. Он искал какой-нибудь опознавательный знак, как вдруг что-то шмякнулось позади него на тротуар. Он опустил глаза. Это был сэндвич, по виду сэндвич с салями. Он поднял голову, окидывая взглядом этажи дома, и как раз вовремя, потому что сверху, прямо на него, летел какой-то огромный черный предмет. Господи! Он едва успел вскочить в вестибюль, как на тротуар с грохотом обрушился телевизор, разметав осколки стекла, пластмассы и металла. Мальчишки на площадке заревели от восторга. Ребус осторожно высунулся из подъезда и поднял голову. Никого. Он тихонько присвистнул. Он был поражен и немного испуган. Несмотря на оглушительный грохот, никто не проявил ни тени любопытства. Интересно, какая телепередача могла так разозлить кого-то, кто выкинул из окна свой телек? «Каждый из нас в душе критик», — пробурчал Ребус себе под нос и добавил «ПТНФ». Он услышал, как открылись двери лифта. На площадку вышла молодая женщина. Грязные волосы, выкрашенные в соломенный цвет, золотая сережка, гвоздик в носу и еще по 3 в каждом ухе, на горле татуировка в виде паутины. Она толкала впереди себя детскую складную коляску. Выйдя она на минуту раньше, и на ее голову свалился бы телевизор. «Простите», — начал Ребус, силясь перекричать вопли пассажира коляски. «Что? Это Педро Тауэр? Это там!» Она показала острым ногтем на один из 3 соседних домов. «Спасибо». Она бросила взгляд туда, где приземлился телевизор. «Дети хулиганят», — сказала она. «Вламываются в квартиру, бросают из окна сэндвич. Прибегает собака, чтобы его сожрать, и что? Они швыряют в нее чертов телек. Только грязь разводят. Похоже, эта история ее позабавила и только. Хорошо, что я не люблю салями», — заметил Ребус. Но она уже катила по улице, ловко маневрируя между кучами свежего мусора. «Если ты сию же минуту не заткнешься, я тебя придушу, клянусь богом!» — орала она на своего отпрыска. Ребус направился на негнущихся ногах к Педро Тауэр. «Зачем он здесь?» Сначала он думал, что в этом есть какой-то смысл, но теперь, когда он стоял в вонючем вестибюле Педро Тауэр, он начал понимать, что он зря сюда приехал. Рона сказала, что Сэмми гуляет где-то с Кенни. Вряд ли они решили провести вечер здесь, разве не так? Даже если предположить, что Кенни дома, как он отыщет квартиру? Никто из соседей ни слова не скажет сыщику. Его вопросы останутся без ответов. Двери, в которые он постучит, захлопнутся перед его носом. Ситуацию, в которой он оказался, очкарики-интеллектуалы называют тупиковой. Конечно, он может подождать. Рано или поздно Кенни вернется домой. Но где его ждать? Здесь? Нет, это будет слишком бросаться в глаза. Да и к тому же антураж слишком непривлекательный. Снаружи? Нет, там слишком холодно, слишком открыто, слишком много соглядатаев, глядящих на него из окон своих башен. И что тогда? Вероятно, это и есть тупик. Он вышел из дома, глядя вверх на освещенные окна, и уже собирался уходить, как вдруг ночное небо прорезал чей-то оглушительный вопль, донесшийся с другого конца Педро Тауэр. Он сразу же устремился туда, откуда раздался вопль, застав самый конец потасовки. Женщина, а точнее девушка, не старше 17-18 лет, наотмашь лупила правой рукой какого-то мужчину в джинсовом костюме. Потом повернулась и решительно зашагала прочь, в то время как он, ощупывая поврежденное лицо, выкрикивал ей вслед непристойности. Но на самом деле вовсе не эта парочка привлекла его внимание. Он смотрел мимо них, в сторону приземистого, слабо освещенного здания, окруженного кучами мусора и бурьяном. На выцветшей деревянной вывеске, подсвеченной единственной лампочкой, было написано «Боевой петух». «Пивная? В этой дыре? Там не место полицейскому, а тем более шотландцу. Но что если...» «Нет, не может быть. Сэмми и Кенни не могут быть там. Это невозможно. Его дочь заслуживает лучшего. Самого лучшего. Но ведь она уверена, что Кенни Уоткис лучше всех на свете. Может, так оно и есть». Ребус остановился как вкопанный. «Какого черта он здесь делает?» «Хорошо. Он не в восторге от Кенни. Когда Кенни заорал в зале суда, он решил, что тот знаком с Томми Уоткисом. А теперь выходит, что эти двое вроде как родственники, и это объясняет его поведение в суде, не так ли? В книжках по психологии сказано, что полицейские склонны все видеть в черном цвете, и это правда. Он не мог смириться с тем, что Кенни Откис ухаживает за его дочерью. Да будь он хоть самим наследным принцем, Ребус все равно переживал бы. Сэмми, его дочь, он практически не виделся с ней с тех пор, как ей минуло 13. Для него она по-прежнему оставалась ребенком, которого он нежил, ласкал и баловал. Но теперь она стала девушкой, амбициозной, напористой, симпатичной, с развитым телом. Она выросла, и от этого никуда не денешься. Это пугало его. Пугало, потому что речь шла о Сэмми, его Сэмми. Пугало, потому что все эти годы его не было рядом, чтобы предостеречь ее, научить бороться, подсказать, что делать. Пугало, потому что он чувствовал, что стареет. Да, вот в чем все дело. Он стареет. У него 16-летняя дочь. Достаточно взрослая для того, чтобы оставить школу, найти работу, заниматься сексом, выйти замуж. Недостаточно взрослая для того, чтобы ходить в пабы. Правда, это ее не остановит. Недостаточно взрослая для таких 18-летних тертых калачей, как Кенни Откис. Но все равно взрослая, повзрослевшая без отца. А теперь он стареет. И он это чувствует. Он глубоко засунул левую руку в карман пиджака и, крепко сжав правый пакет с книгами, повернулся и зашагал прочь от паба. Рядом с тем местом, где он вышел из такси, была автобусная остановка. Он сядет на автобус и уедет отсюда. И вдруг он заметил, как по узенькой дорожке к нему приближаются ребята на скейтбордах. Один из них особенно выделялся своим мастерством, скользя по дорожке без всяких усилий. Приблизившись к Ребусу, он неожиданно подбросил свою доску в воздух. Аккуратно схватив ее за конец, он взмахнул ею так, что она выгнулась назад. Ребус слишком поздно осознал, в чем была суть этого маневра. Он попытался увернуться, но тяжелая деревянная доска с глухим треском ударила его по голове. Ребус зашатался и рухнул на колени. И в ту же секунду они накинулись на него 7 или 8 человек, обшаривая его карманы. «Ты мне доску расколол, ублюдок! Во, погляди, трещина какая, твою мать!» С этими словами нога в кроссовке заехала ему прямо в челюсть, и он повалился навзничь. Стараясь изо всех сил не потерять сознание, Ребус даже не думал о том, чтобы защищаться или позвать на помощь. Потом раздался чей-то окрик: «Вы чего, вашу мать, творите, а?» И они укатили на своих скейтбордах, отталкиваясь ногами, постепенно набирая скорость, пока скрип их колесиков, а гудронированное шоссе не замер вдали. «Словно в старом вестерне», — подумал Ребус с невольной улыбкой, — «словно в старом вестерне. Ты в порядке, друг? Давай я помогу тебе подняться». Человек помог ему встать на ноги. Когда взор Ребуса прояснился, он увидел кровь на разбитой губе незнакомца, размазанную по подбородку. Человек заметил его взгляд. «Моя птичка», — сказал он, дыша перегаром. «Она мне всю морду разбила, мать ее. Врезала, будь здоров». 2 зуба выбила. Ну и хрен с ними. Они все равно были гнилые. Теперь не надо идти к дантисту. Он засмеялся. Ладно, пошли. Отведу тебя к петуху. Стаканчик другой бренди тебе не повредит. Деньги все вытащили, сказал Ребус, прижимая к груди пакет с книгами, будто щит. Ну и хрен с ними, промолвил добрый самаритянин. Они были так добры к нему. Усадили за стол и то и дело угощали выпивкой. Всякий раз, когда на столе появлялся стакан, кто-нибудь говорил: «Это от Билла», или «А это от Тессы», или «Это от Джеки», или «А это от...» Они были так добры к нему. Скинулись всем миром и наскребли 5, чтобы он смог поймать такси и вернуться в отель. Он сказал им, что он турист, приехал сюда на экскурсию. Вот умудрился заблудиться, сошел не на той остановке. Так все и получилось». И они, добрые души, поверили ему. Даже в полицию не стали звонить. Но их в болото этих ублюдков, презрительно говорили они, только время терять. Они не появятся до завтрашнего утра и нифига не сделают. Они прикрывают половину всех безобразий, что здесь творятся, веришь или нет. Он верил. Он охотно верил им. И на столе появился еще один стакан бренди. Самый лучший в мире, верно? И они играли в карты и в домино, живая, непосредственная толпа. В углу орал телевизор, передавали какую-то музыкальную викторину. И захлебывался музыкальный автомат. И однорукий бандит подмигивал и жужжал, и время от времени плевался мелочью. Слава богу, ни Сэмми, ни Кенни здесь не было. Что бы они о нем подумали, даже представить страшно. В какой-то момент он извинился и вышел в туалет. На стене висел треугольный осколок зеркала. Щека, челюсть и ухо покраснели и опухли. Завтра там, наверное, будут кровоподтеки. Челюсть поноет какое-то время. На том месте, куда ублюдок заехал ногой, горел пурпурно-красный след. Только и всего. Могло быть и хуже. У них не было ни ножей, ни бритвенных лезвий. Его не стали избивать до полусмерти. Это был четкий профессиональный удар. Этот парень — настоящий профи. Судя по тому, как он подбросил доску, поймал ее и взмахнул ею, чисто сработано. Если Ребус когда-нибудь его поймает, то обязательно воздаст должное его недюжинным способностям, а потом вобьет его зубы так глубоко в глотку, что они воткнутся ему в кишки. Он засунул руку в штаны и достал оттуда свой бумажник. Предостережений Лейна и того факта, что он находится на минном поле, было достаточно для того, чтобы он его спрятал. Не для того, чтобы уберечься от грабителей, вовсе нет. Для того, чтобы никто не увидел его удостоверение. Ведь он не просто чужак, он полицейский. И так он заблаговременно спрятал бумажник и удостоверение в трусы, под резинку. Убедившись, что с документами все в порядке, он засунул их обратно. В конце концов, он еще не выбрался из Черчилл Эстейт. Ночь может оказаться очень долгой. Он открыл дверь и направился к своему столу. Бренди уже начал действовать. Ребус ощутил приятное оцепенение и расслабленность во всем теле. «Ну что, порядок, Джок?» Он терпеть не может это прозвище. Просто ненавидит, когда его так называют, но все равно улыбается в ответ. «Ага, порядок. Полный порядок. Отлично. Кстати, вот это тебе от Гарри, бармена». После того, как она отправляет письмо, ей становится намного легче. Она даже выполняет какую-то работу, но вскоре опять начинает ощущать знакомое покалывание. Это уже вошло в привычку. Но в то же время это своего рода искусство. Искусство? К черту искусство! Так неприлично мужчине чертово искусство! К черту мужчина в неприличном искусстве! Они так часто спорили, ссорились, пререкались по пустякам. Нет, это неправда. Ее подводит память. Сначала они спорили, а потом вовсе прекратили разговаривать друг с другом. Ее мать, ее отец. Мать сильная, властная, полная решимости стать великой художницей, мастером акварели. Каждый день она трудилась у мольберта, не замечая собственную дочь, которая в ней так нуждалась, которая на цыпочках прокрадывалась в студию, тихонько сидела в углу, сжавшись в комок, чтобы ее не заметили. А если мать замечала ее, то тут же с раздражением выгоняла, и по ее щекам текли горькие, обжигающие слезы. «Я тебя никогда не хотела», — кричала мать. «Ты моя ошибка. Почему ты не можешь быть послушной девочкой? Беги, беги, беги отсюда, прочь из студии, вниз по лестнице, потом через гостиную и вон из дверей». Ее отец, тихий, безобидный, сдержанный, цивилизованный человек, читает газету на заднем дворе, сидя в шезлонге, положив ногу на ногу. «Ну, как поживает моя сладенькая дочурка?» Мама на меня кричала, правда? Я уверен, она не со зла. Она просто немного нервничает, когда работает. Иди, садись ко мне на коленки. Будем вместе читать новости. Никто никогда не приходил к ним в гости. Ни родственники, ни друзья. Сначала она ходила в школу, но потом они держали ее дома и учили сами. Это был какой-то кошмар, а не учеба. Отец получил деньги после смерти тетушки. Достаточно для того, чтобы не умереть с голоду, достаточно для относительно безбедной жизни. Делал вид, что он великий ученый, но после того, как его несчастные статьи отвергли, он окончательно пал духом. Скандалы ужесточились, начались побои. «Просто оставь меня в покое, ладно? Для меня важно только мое искусство, а не ты. Искусство? К черту искусство! Да как ты смеешь?» А затем глухой мощный звук. Звук удара. Их было слышно повсюду, во всех углах дома, везде, кроме чердака. Но она не осмеливалась забираться туда. Там... Нет, она просто не могла. «Я мальчик», — шептала она себе под нос, прячась под своей кроватью. «Я мальчик, я мальчик, я мальчик. Солнышко, ты где?» Его голос — сама сладость, сама приторность, словно клубничное мороженое или сливочный торт. Они говорят, что оборотень — гомосексуалист. Это неправда. Они говорят, что поймали его. Она чуть не вскрикнула от удивления, когда прочитала это. Написала им письмо и отправила по почте. Посмотрим, что они на это скажут. Пусть найдут ее. Ей все равно. Ему и ей все равно. Но ему было не все равно, что постепенно она начала завладевать его умом и телом. Сладость, лимоны, апельсины, звонят колокола святого Клементина. Так неприлично. Длинные волосы в носу. Ее мать говорила об отце, о его волосах в носу. «Длинные волосы в носу, Джонни, это так неприлично!» Почему она запомнила эту фразу лучше остальных? «Длинные волосы в носу, это так неприлично, Джонни!» Ее отца звали Джонни. Ее отец, который кричал матери «К черту искусство!» «К черту» было самым грязным словом в их доме. В школе его шептали с таинственным видом, как некое магическое заклинание, чтобы вызывать демонов и всякую другую нечисть. И сейчас она на улице, хотя в глубине души она прекрасно сознает, что должна отправиться в галерею мясника. Там давно уже нужно прибраться. Повсюду валяются куски рваного холста, рваные и забрызганные кровью. Но это не важно. Ее все равно никто не навещает. Ни родственники, ни друзья. И она находит очередную жертву. «Это глупа, как пробка. Если только ты не оборотень», — говорит она со смешком. «Оборотень тоже смеется. Он, она...» Теперь это не имеет значения. Он и она единое целое. Рана уже затянулась. Он чувствует себя уверенным и сильным. Но это не очень хорошее чувство. Это плохое чувство. Однако на миг об этом можно забыть. Назад. В дом. «А у тебя ничего, квартирка», — говорит она. Она улыбается, снимает пальто и вешает на крючок. Только как-то странно пахнет. «У тебя, случайно, нет утечки газа?» «Нет, утечки газа нет. Но утечка есть, это точно». Он засовывает руку в карман и нащупывает там зубы. «Конечно, где им еще быть? Они всегда там, когда они ему нужны, чтобы кусать. Так, как его покусали. Это просто игра, милая. Просто игра. Его покусали играючи, в живот. Покусали. Не сильно». Просто чтобы попугать, но от этого не стало меньше болеть. Он трогает себя за живот, до сих пор болит, даже сейчас. «Так где ты меня хочешь, солнышко?» «Здесь будет хорошо», — говорит он, вынимая из кармана ключ и начиная открывать дверь. Зеркало было не совсем удачной идеей. Последняя видела все, что творилось за ее спиной, она чуть было не закричала. «Зеркала больше нет». Дверь отперта. «Запри дверь, ладно?» «Что у тебя тут, королевская сокровищница?» А оборотень улыбается ей в ответ, показывая зубы.